Машина Спенсера совершила полный оборот на 360 градусов и еще повернулась градусов на 90. Потом со скрежетом остановилась. Она оказалась на другой стороне бульвара и смотрела в противоположном направлении. Цистерна все еще не исчезла из вида. Машины, шедшие на юг, куда, видимо, теперь следовало мчаться Спенсеру, смогли затормозить перед его грузовиком и не врезаться в него. Все ограничилось скрежетом тормозов и гневными гудками. Рокки снова оказался на полу. Спенсер не знал, слетел ли туда Рокки по инерции, или же он испугался и сам сполз вниз. Он скомандовал ему: «Останься здесь», но Рокки снова влез на сиденье. Послышался шум мотора. Он доносился слева. Пролетев через перекресток, приближался «Шевроле». Маневрируя мимо остановившейся цистерны, он подбирался к машине Спенсера. Спенсер вдавил ногу в акселератор. Колеса начали бешено вращаться, и резина задымилась. Машина рванулась как раз в тот момент, когда «Шевроле» пронесся, задев задний бампер. С холодным звуком металл поцеловался с металлом. Послышались выстрелы, три или четыре, но, кажется, ни один из них не повредил машину. Рокки на соседнем сиденье тяжело дышал и когтями цеплялся за обивку. Он не собирался сдаваться. Спенсер двинулся прочь из Вегаса. Это было хорошо и плохо. Хорошо, потому что, удаляясь на юг в сторону пустыни, стоило миновать въезд на шоссе номер 15, и уже можно не опасаться затора на дороге. Но плохо, что, выбравшись из частокола отелей, оставалось только удирать. Спрятаться было негде. На пустынном пространстве эти негодяи в «Шевроле» могли отстать от него на милю или две, и все равно они не потеряют его из вида. Тем не менее, у него был только один выход — покинуть город, ведь шум на перекрестке обязательно привлечет внимание полицейских. Пока он ехал мимо самого нового казино-отеля в городе и примыкавшего к нему парка Spaceport Vegas, разбросавшего на 200 акров свои заведения для развлечений, оказалось, что его единственный разумный выход перестал вообще быть выходом. Впереди, в шагах в 100, одна из машин, шедших на север, быстро запрыгала по невысокому газону разделительной полосы, перелетела через низкий ряд кустарников и заскользила по встречной полосе навстречу тем, кто следовал на юг. Ее занесло при торможении, и машина заблокировала путь, готовая таранить грузовик Спенсера, если он попытается протиснуться мимо нее, все равно с какой стороны. Он остановился в 30 шагах от баррикады. Это был «Крайслер», настолько похожий на «Шевроле», словно изготовленный на том же заводе. Водитель остался на месте, но пассажиры, крупные, угрожающего вида мужчины, распахнули дверцы и выбрались из машины. В зеркало Спенсер увидел именно то, что ожидал. «Шевроле» тоже стоял, перегородив газон, в 15 шагах позади него. Из «Шевроле» тоже вылезали люди, и у них было оружие. Стоявшие перед ним люди из «Крайслера» тоже были вооружены. Почему-то это не удивило Спенсера. Последнее фото находилось в белом конверте, заклеенном скотчем. Рой не сомневался, что там фотография, потому что конверт был тонким и определенной формы. Снимок был большего размера, чем все остальные фотографии. Пока Рой срывал скотч, он думал, что обнаружит художественную фотографию, сделанную в фотостудии, и, скорее всего, это будет портрет матери, память о которой так дорога Спенсеру. Это был портрет, но черно-белый. Портрет мужчины лет 35. Несколько секунд для Роя не существовало ни рощицы эвкалиптов, ни окна, через которое он мог видеть эту рощицу. Все вокруг куда-то исчезло, и не осталось ничего, кроме него и этой фотографии. Казалось, что-то странным образом связывало его с ней, еще более тесно, чем с фотографией женщины. Рой с трудом дышал. Если бы кто-нибудь вошел в комнату и задал ему вопрос, он не получил бы ответа. Казалось, что Роя била лихорадка, и он отрешился от реальности, но на самом деле он начал дрожать от холода. Однако это было не неприятное ощущение. Так холодеет наблюдающий хамелеон, лежа на камне в осеннее утро и изображая из себя выступ камня. Это был холод, который давал энергию, который мобилизовывал все его нервные клетки и подбадривал его ум, стимулируя работать без остановки. Его сердце не чистило, как бывает во время лихорадки, наоборот. пульс стал размеренным и редким, как у спящего человека. Но каждый удар сердца отдавался в его теле, как удар церковного колокола, записанного на пленку, которую прогоняли с замедленной скоростью. Длинные паузы и удары тоже длинные, торжественные и сильные. Было ясно, что портрет делал талантливый профессионал, и фотографировали мужчину, скорее всего, в студии. Там обращали большое внимание на освещение и выбор идеальной насадки на аппарат. Это был портрет до пояса. На мужчине была белая рубашка с расстегнутым воротом и еще кожаный пиджак. Мужчина прислонился к белой стене, скрестив на груди руки. Он был удивительно красив. Густые темные волосы зачесаны назад. Такого типа фотографии обычно делали для молодых актеров. Они раздавали их своим агентам или людям, желающим заключить с ними контракт на съемке. Этот снимок, разумеется, льстил мужчине, но он был прекрасного качества. Фотографу удалось подчеркнуть, хотя и не пришлось создавать на пустом месте природную привлекательность этого человека, ту ауру драмы и тайны, которую излучал его облик. Художник прекрасно проработал свет и тень, причем тени было больше, чем света. Странные тени, которые отбрасывали предметы, находящиеся позади камеры, вне кадра, казалось, ползли по стене. Мужчина словно притягивал их. Так ночь распространяется по вечернему небу под ужасным давлением садящегося солнца. У мужчины был прямой пронизывающий взгляд, жестко сомкнутый рот. Аристократические черты лица и непринужденная поза выдавала человека, который никогда ни в чем не сомневался, ничего не боялся и не страдал от угрызений совести. Он был более чем уверен в себе и прекрасно владел собой. Даже на фотографии было видно, что это несколько нагловатый господин. По его выражению можно было понять, что на всех остальных представителей человеческой расы он смотрел с пренебрежением и слегка сверху вниз. Но он все равно был очень привлекательным, как будто ум и опыт давали ему право чувствовать себя выше всех. Глядя на снимок, Рой понял, что этот человек мог бы стать интересным, непредсказуемым и даже иногда забавным другом. Глядя на скопление теней, этот человек излучал животный магнетизм, и поэтому его наглое выражение не могло злить никого. Наоборот, казалось, что ему дано право смотреть свысока на остальных людей. Так выступает лев, как настоящий хищник, но с присущей ему кошачьей грацией, и глядя сверху вниз на всех остальных зверей, он слишком уверен в себе. Так может быть в себе уверен только лев.